Christmas. I like the way your body's moving, moving. Make me wanna get closer to you and you. Sure, I've been around the world, but I never seen a girl that looks like you. I swag so cool. You need to know that you're mine. You're my number one girl. Think about you all the time. You're my number one girl. You need to know that you're mine. You're my number one girl. Сильная ударила, словно пуля в сердце. Я жил как будто на небесах. Она дарила покой и чувства, те, что нельзя забыть просто так. Я наслаждался ее походкой, ее глазами, теми, в которых ни разу не видел паники. Она улыбалась и говорила, что будет все в порядке. И даже через много лет она будет со мной рядом. Я верил ей, как верил всегда. Ее любовь была больше, чем просто на пару дней. Она держала меня крепко за руку, когда гуляли. Сияла от радости, обнимала. Вот только никогда я не обращал на это внимания. Как-то мимо летом пролетали эти чувства. Но теперь я понял, не найдешь, пока не потеряешь. Но уже слишком поздно. Чудеса и видел в ней ангела. Она была прекрасна, как закат. И я готов был смотреть на нее часами, не отрывая глаз. Она изменила мою жизнь, научила любить, терпеть и верить, прощать ошибки, просила хранить ее чувства глубоко в сердце. И я знал, что она единственная, та и не найти другой. И ее любовь будет всегда со мной. Я пронесу ее через дожди и года, бережно храня в сердце то маленькое пламя, частичку тебя. Иногда лишь вспоминая о тех годах, что провели с тобой вместе. Извини, но я не смог сберечь наших отношений. И спасибо за то, что подарила свою любовь. Your body's moving, moving. Make me wanna get closer to you and you. Sure, I've been around the world, but I've never seen a girl that looks like you. I swag so cool. You need to know that you're mine. You're my number one girl. Think about you all the time. You're my number one girl.